Улыбка тронула губы Брайана, он нехотя отвел руку назад, и затем, с силой вонзив шпагу в живот мужчина, повернул острие несколько раз. На землю вывалились кишки —